Предисловие коллекционера и автора. Еще со школьных лет я начал выписывать понравившиеся мне фразы как авторов известных, так и совсем безвестных. А нравились мне те высказывания, что были глубоки по замыслу и одновременно изящны по форме. Особо близки мне были словесные конструкции, заряженные хорошей дозой иронии. Думаю, я был неплохим учеником и позже сам кое-чего добился в жанре иронической миниатюры. Что немаловажно, фразы и обороты, как свои, так и коллекционные, не пылились у меня в каталожных ящиках, а постоянно работали в статьях, книгах, лекциях и дискуссиях. Однажды, будучи уже аспирантом кафедры философии естественных факультетов МГУ, тот еще очаг вольнодумства, я услышал выступление профессора Воробьева. Лев Валентинович поразил меня тогда блестящим ораторским мастерством и основательной эрудицией. Далее я имел счастье неоднократно слышать его выступления, в одном из которых Лев Валентинович то ли симпровизировал, то ли применил домашнюю заготовку, озвучив удивительную фразу: «Вышелушить, чтобы затем вкрапить». Звучит, на первый взгляд, как легкая острота. Однако, если вдуматься, за нею скрыт глубокий смысл. Ведь именно таким образом тот или иной литератор, ученый, фокусирует через себя творение мысли как предшественников, так и современников. Такая метода в значительной мере обеспечивает культуре единство и целостности. Конечно, как в литературе, так и в науке, иное вкрапливается в свой материал, поскольку без такового получится в итоге банальная компиляция. Читатель этой книги может при желании поинтересоваться, как широко я использую мысли множества творцов в моей диссертации, статьях, книгах, где при всем при том доминирует свой текст. Однако в этой книге я масштабно вкрапил, поэтому и крапли, авторов иных, поскольку давно собирался представить широкой общественности некоторое количество фраз и цитат из сформировавшейся у меня своеобразной кунсткамеры мысли. Лично мне очень интересны пересечения мыслей разных времен и народов. Сравните, скажем, казалось бы, что в моих трех королевствах достаточно места, где летать мухи, а она все-таки норовит влететь мне прямо в глаз, говорил Иаков Стюарт, король английский и шотландский более 4 веков назад. А вот имитация Хайама, сотворенная талантливым российским автором Владимиром Орловым в наши дни. «О звезды! Мы песчинки среди вас, для глаза неприметный подчас, хотя песчинку тоже замечают, когда она влетает в чей-то глаз». В качестве приложения к кунсткамере представляю небольшую подборку своих миниатюр. Они в худшем случае послужат фоном мыслям великих. Всем этим словесам, как творцов великих, так и не очень, любезно согласился дать толкование, отсюда и Толкинен, мой друг и соратник, знаток великого множества вопросов, Анатолий Вассерман. Нурали Латыпов.